Глава 18. Лифтовый холл встретил меня картиной, достойной старых боевиков. Капеллан и Мэри стояли в полный рост, поливая огнем живое море пытающихся достичь нашего этажа андроидов-стражей. Лестница, ведущая вниз, превратилась в узкое горлышко смерти, где роботы лезли вверх плотной колонной, словно не понимая, что представляют сейчас из себя идеальные мишени. Ну, может, и понимали. Просто приказ для этих машин был важнее логики самосохранения. Первая короткая очередь капеллана сбила головного робота. Металлическое тело полетело назад, снося за собой еще двух. Мэри стреляла точечно, методично. Каждый выстрел в сочленение, в процессор, в оптику. Видимо, патроны кончались. Андроиды падали, громоздились друг на друга, создавая баррикаду из собственных тел. Но следующие просто перелезали через эту груду обломков и лезли дальше. Упрямые железяки. Почти достойны уважения, если бы они были живыми. «А у вас тут весело, ребята!» — крикнул я, пристраиваясь рядом с капелланом и открывая огонь на поражение. Винтовка задергалась в моих руках. Экзоскелет, естественно, компенсировал отдачу, и пули легли точной линией по роботам на лестнице. Трое упали практически одновременно. Их ноги подкосились, корпуса рухнули вперед. «Отличный выстрел, Александр!» В голосе старшины прозвучало одобрение профессионала. «К тому же вовремя. Их там внизу не кончается». «Вижу», — ответил я, прицеливаясь снова. «Не думал, что у нашего Виктора Семеновича их столько. У него что, в подвале сборочный цех?» Мы полили в три ствола, и это в какой-то момент изменило расклад сил. Теснота лестничного пролета работала против наших искусственных противников. Им попросту некуда было деваться, негде укрыться. Они шли в лоб, подставляясь под выстрелы, и мы выкашивали их ряд за рядом. Практически каждая пуля находила свою цель. Металлические тела падали, скатывались вниз, сбивая поднимающихся следом, замедляя их движение и мешая маневру. Один робот попытался было увернуться, прижавшись к стене. Мэри заметила это движение и, мгновенно среагировав, перенесла огонь. Короткая очередь прошила его в боковую панель. Искры, дым, машина осела на ступеньки, будто устала и облокотилась на стену, чтобы передохнуть. «Они абсолютно не учатся», — скептически заметила девушка, меняя магазин на свежий. «Все лезут и лезут одинаково, будто программа зациклилась». «Наверное, так и есть», — отозвался я, расстреляв очередного андроида в самый центр грудной пластины. «Система безопасности здания дает простую команду — подняться на 80-й этаж. Вот они и поднимаются, без тактики, без обходных маневров». «Хвала Господу за эту несовершенную серию», — добавил капеллан. И в этих словах не было иронии, только искренняя благодарность Всевышнему, что перед нами в этот момент не находились настоящие боевые штурмовые андроиды, а всего лишь их облегченные гражданские версии без тяжелой брони и программ на ликвидацию противника любой ценой. Мы постреляли еще с минуту, может, полторы. Теряешь счет времени, когда каждая секунда наполнена грохотом выстрелов и лязгом падающих тел. Но постепенно напор ослабевал. Роботы внизу, видимо, закончились, или их центральный процессор наконец-то понял бесполезность атаки. Последний андроид попытался подняться по груди своих павших собратьев. Мэри и я выстрелили одновременно. Он дернулся от двойного попадания и рухнул обратно, покатившись вниз по ступенькам. Наступила тишина. Звенящая, оглушительная тишина, которая появляется на мгновение сразу после боя. Лестница превратилась в свалку искореженных тел. Десятки роботов громоздились друг на друге. Кто-то еще слабо дергал конечностью, у кого-то искрили поврежденные системы. Зрелище было одновременно впечатляющим и жутковатым. «Сколько их было?» — спросил я, глядя на эту картину разрушения. «Перестал считать после 30-го», — ответил капеллан, опуская винтовку. «Господь дал нам силы и хорошие позиции для обороны». «И тупых врагов», — добавил я. «Это тоже немаловажно». Я проверил боезапас. Остался один магазин, последний. У капеллана, судя по тому, как он медленно доставал запасную обойму, ситуация была схожей. «Мэри, ты остаешься здесь», — сказал я, отряхивая броню от пыли и копоти. «Контролируешь подходы. Если еще кто полезет, сообщу по рации», — она кивнула коротко. «Бегите, я справлюсь». А бежать было куда. В наушнике все это время было тихо, слишком тихо. Кроха не кричал, не звал на помощь. Значит, держался. Но как долго он еще протянет один? А может, уже поздно? Мы с капелланом на полной скорости, которую могли развить в этом ограниченном пространстве наши ратники, бросились к запасной лестнице. Коридор казался бесконечным, хотя на самом деле от центрального лифтового холла до служебного выхода было метров 150, не больше. Мои ботинки гулко стучали по полу, сзади слышалась тяжелая поступь и дыхание старшины. К нашему облегчению служебная дверь в конце коридора по-прежнему оставалась закрытой, но из-за нее доносились звуки, глухие удары, скрежет металла о металл. Сопутствовало всему этому громкое мычание крохи, который раскорячился перед дверью и явно прикладывал все силы, чтобы не дать ей открыться. Когда мы добежали, картина оказалась еще абсурднее, чем я предполагал. Створка буквально выпирала внутрь, роботы с той стороны пытались ее выдавить своими телами. Кроха стоял спиной к двери, уперевшись в нее всей своей массой, ноги расставлены широко и уперты ботинками в пол, руки в стороны, будто он пытался обнять этот проход целиком. Его экзоскелет гудел от перегрузки, сервоприводы работали на пределе. Лицо великана было красным от напряжения, жилы на шее вздулись. И рядом с ним, буквально в метре, стоял Толик. Винтовка направлена на дверь. Он полил очередь за очередью прямо в металл, не целясь, не думая, просто выпуская патроны в надежде, что хоть что-то пробьет створку и попадет в роботов, за ней копошащихся. Грохот вблизи стоял невообразимый. В замкнутом пространстве коридора каждый выстрел отдавался эхом, многократно усиленным. Поэтому Кроха и мычал. «Толик, громко, очень громко, прекрати, пожалуйста». Но Жгутиков, похоже, войдя в раж или от испуга, не слышал его сквозь грохот собственной стрельбы и звон в ушах. Он продолжал строчить, и створка покрывалась все новыми вмятинами и дырами, буквально в нескольких сантиметрах от головы бедного Крохи. «Да остановись!» Подбежав, я отдернул винтовку Толяна, заставляя того прекратить огонь. «Ты же его заденешь!» Толик обернулся, увидел меня и капеллана, и его лицо озарилось облегчением. «Санек, старшина!» — крикнул он. «Они там, за дверью. Я стреляю, но не знаю, попадаю или нет». «Попадаешь!» — прохрипел Кроха, все еще держа створку. «Слышу, падают. Но очень громко, уши болят». Я подошел к Крохе и нажатием кнопки на его броне активировал сферу-шлем, которая одномоментно укрыла голову новгородца. Изначально Кроха был без шлема, отчего сейчас и страдал, не имея возможности самостоятельно его надеть. «Так будет лучше и безопасней», — усмехнулся я. «Спасибо», — выдохнул великан, расплывшись в благодарной улыбке. «Теперь за дело». Я встал с другой стороны от двери, прицелился. Капеллан пристроился рядом с Толиком. «Все вместе», — скомандовал я, — «по моей команде. Короткие очереди, чтобы не тратить попусту патроны. 3, 2, 1, огонь!» Мы открыли стрельбу синхронно. 3 винтовки, 3 потока пуль, окончательно превращающих металлическую створку двери в решето. Металл не выдерживал, дыры расширялись, края рвались. Створка становилась все больше похожей на дуршлаг. С той стороны раздавались хлюпающие звуки попаданий в искусственные тела. Лязг, скрежет, глухие удары падающих друг на друга андроидов. Мы стреляли методично, разряжая свои последние обоймы, каждый патрон был на счету. К счастью, здесь роботов было гораздо меньше, чем на центральной лестнице, отчего напор на створку начал быстро слабеть. Кроха выдохнул и даже распрямился. «Меньше давят», — сообщил он. «Еще немного». Мы выпустили последние очереди. Магазины опустили почти одновременно. Затворы щелкнули, оставшись в заднем положении, а индикаторы засветились красным, знак того, что патроны кончились. «Все», — сказал я, активируя плазменный штык. «Открываем. Кроха, отползай». Великан медленно откатился от двери. Створка качнулась, готовая распахнуться от давления с той стороны. Я схватился за край, капеллан за другой. Рывком ее распахнули, приготовившись к рукопашной. Однако в штыковую идти не пришлось. Лестничная площадка за дверью была завалена роботами. Груда металлических тел, переплетенных между собой конечностями, некоторые еще слабо дергались, но большинство лежали неподвижно. Я насчитал штук примерно 15, тех, которых было видно. Может, больше. Трудно было разобрать, где заканчивается один корпус и начинается другой, и сколько находилось за этой горой. Ясно было одно — никто не шевелился и не пытался нас атаковать. Более того, дверь, которую мы превратили в решето, сработала как терка, Те пули, что проходили мимо и не прошивали роботов, рикошетили внутри тесного пространства лестницы, попадая в спины андроидов. Забавно. «И здесь зачистили», — выдохнул я, чувствуя, как напряжение уходит, оставляя после себя усталость. «Мы справились. Удержали этаж против армии роботов. Все живы, все на ногах». В это почти не верилось. Я повернулся к Толику. Вопрос, который крутился в голове с момента его появления здесь, наконец вырвался наружу. «Толян, ты почему тут? Дверь в бункер к Крылову открыли?» «Когда я был там, еще нет», — ответил мне Толик. Старший сержант приказал бежать на помощь великану. Толик кивнул и похлопал по плечу поднимающегося и охающего кроху. «Сказал, что с дверью сам разберется. Да ты не беспокойся. Папа профи в деле вскрытия бункеров». «Александр», — голос капеллана прервал мои мысли. «Не нравится мне эта тишина в эфире от Рычкова. Если было бы все в порядке, сержант уже орал бы на весь этаж, какой он молодец». В этот момент в наушнике ожил знакомый голос Рычкова. Какой-то сдавленный и странный, будто человек говорит, стараясь дышать размеренно и не выдать волнения. «Мажорчик, слышишь меня? Тут у нас проблема возникла», — произнес папа. И в его интонации были нотки, заставившие меня напрячься. «Подойди-ка сюда в кабинет». «Что случилось?» — спросил я, уже двигаясь обратно по коридору. «Просто сюда подойди». Связь оборвалась. «Мы побежали». Капеллан и Толик за мной, Кроха остался контролировать дверь. Он снова снял шлем и потирал уши после той какофонии стрельбы, которую устроил ему Толян. Мы заскочили в кабинет Крылова. Бронированная дверь в бункер лежала на полу. Просто лежала, сорванная с петель, тяжеленная металлическая плита. Края ее были искорежены. Папа, видимо, действительно вынес петли очередями, как и обещал. Потом, судя по вметинам, использовал собственный экзоскелет, чтобы выгнуть створку со стороны креплений и окончательно сорвать ее с проема. Стена напротив входа в бункер была изрешечена пулями. Сотни попаданий превратили дорогую отделку в ободранную поверхность с огромными выбоинами. Папа стоял внутри бункера. Спиной к нам, неподвижно, винтовка опущена. Плечи напряжены так, будто Рычков готовился получить подзатыльник. «Сержант!» — я шагнул к проему. «Что слу...» Слова застряли в горле, когда я увидел. Кресло у дальней стены бункера, у закрытого бронированными жалюзи панорамного окна. И Виктор Семенович Крылов, сидящий в этом кресле. Уточню, сидящий с аккуратной круглой дыркой во лбу. Голова его была слегка откинута назад, глаза открыты, смотрели на нас невидящим взглядом. На лице, казалось, застыло выражение удивления, будто он не ожидал, что все закончится именно так. Кровь стекала по лицу тонкой струйкой, капая на дорогой костюм. Я не мог оторвать взгляд от этой картины. Виктор Семенович Крылов. Дядя Витя, который держал меня на руках еще младенцем. Который приходил на все семейные праздники и приносил подарки. Да, и который предал нашу семью и пытался меня убить. Но сейчас не об этом. Теперь он был мертв. «Клянусь, это не я». Голос папы заметно дрожал. Старший сержант развернулся ко мне, и в его глазах я увидел нечто редкое для этого человека. Удивление вперемешку со страхом. «Мажорчик, ты же видишь? Мужичок сидит у окна, сбоку от двери. Я стрелял прямо, в петли. Я физически не мог в него попасть, понимаешь? Физически не мог». Я заставил себя оторваться от зрелища покойного дяди Вити и посмотрел на сержанта. Его лицо было белым, руки, сжимающие винтовку, слегка тряслись. «Конечно же, он не мог, или...» «Никто не отменял рикошет, господин сержант», — произнес Толик, кивнув на изрешеченную стену напротив двери. «Пуля отскочила, и ага. Случайность?» «Случайно», — эхом повторил папа, словно пытаясь убедить самого себя. «Да нет, не могло этого произойти». «Неудобно как-то получилось», — пробормотал Толик, разглядывая траекторию возможного рикошета. Капеллан вошел в бункер, остановился у кресла с мертвецом. Перекрестился широким жестом, губы зашевелились в беззвучной молитве. Потом негромко, но отчетливо произнес: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Виктора, прости ему прегрешения вольные и невольные, и даруй ему царствие небесное». Я подошел ближе к креслу. Стоял, глядя на человека, который несколько минут назад кричал на меня через видеофон. Который требовал от меня убираться, угрожал полиции, клялся, что не виноват в покушениях. Тут же пришло осознание того, что теперь, возможно, я никогда не узнаю правды. Был ли он действительно причастен к перепрограммированию андроидов-медсестер? Или кто-то другой использовал его корпорацию для убийства? Все эти вопросы остались без ответов. Внутри меня сейчас боролись противоречивые чувства. Злость на Крылова за предательство. Но она с каждой секундой испарялась, уступая место жалости. Жалости к человеку, который сидел в своем бункере прячась, и умер от случайной пули. А еще чувство вины, ведь эта трагедия случилась из-за меня, ведь это я привел сюда своих людей и дал приказ вскрывать эту чертову дверь. «Александр», — тихо позвал меня капеллан, — «он мертв, мы уже ничего не можем изменить. Но нам нужно уходить, скоро сюда нагрянет полиция». И в этот самый момент по всему зданию раздался звук. Одновременный, синхронный, механический. Сотни электромоторов ожили разом, и мы отчетливо услышали, как по всей башне начали подниматься бронированные жалюзи. Они открывались на всех окнах, на всех этажах. Система безопасности, видимо, получила команду снять блокировку. Или просто решила, что угроза миновала. Или кто-то извне дал такую команду. Через панорамное окно бункера, которое только что избавилось от тяжелых металлических ставней, в кабинет ворвался солнечный свет и блики. Яркие, ослепительные, бьющие прямо в глаза. А вместе со светом до моих ушей донесся и звук сирен. Характерное до боли знакомое завывание полицейских аэромобилей, подлетающих к зданию. Их было много, судя по какофонии звуков, очень много. Я медленно подошел к окну, прикрываясь от прожекторов, ударивших в этот момент в мои глаза. Внизу, на площадке перед входом, переливаясь проблесковыми маячками, садились один за другим полицейские бобики. Из них высыпали люди в полном боевом облачении с оружием наготове. В том числе и отряд быстрого реагирования. Я тяжело вздохнул, повернулся и посмотрел на своих товарищей. Папа все еще стоял и чесал затылок, озабоченно глядя на мертвого Крылова. Толик прильнул к окну, считая полицейские машины. Капеллан движением руки закрыл глаза покойнику и многозначительно посмотрел на меня. Да уж, не так я представлял себе свой первый день в качестве главы корпорации, невесело усмехнулся я.